Я слышу твое дыхание. Оно так заводит, Валюш. Ты ёбнулся, иди к психиатру, сука рваная. Ты чё сегодня все утро молчишь? Нихуя, блядь! Ты чё сегодня все утро дозваниваюсь, вообще не сейчас вызову 02! Поговорят с тобой! Кого ты вызывать 02? На кого? На тебя! А кто я? Хуй пальто! Ну, я из 218-й, да, по-твоему? Неужели нет? Ну, а кто я? Что, старый вот этот, или кто? Или Игорь? Там разберутся, блядь! Или я зуб, кто? Пошел ты нахуй со своим зубом, блядь! А зуб сейчас придет и дверь выломает. Ёбана, его уже посадили! Когда его? Ты что ли его посадила? А Руслан... Милиция его посадила, блядь! А Русланчик-то с наганом ходит, ты говорила. Мы все с наганами, блядь, с кислотой. Да, кислотой поливаете на прохожих. Да. Эх, Валька, Валька, какая же ты добрая женщина. Как же я по тебе соскучился. Иди ты нахуй, нужен ты мне. Валя, ты говорил, у тебя муж появился.